«Да», — согласился министр обороны, поднимая трубку прямого телефона правительственной связи и набирая номер министра иностранных дел. Ему было приятно, что можно проигнорировать этого мешковатого грузина, по-прежнему стоявшего у стола в его кабинете. Министр даже не предложил ему сесть, считая, что и так слишком много времени тратит на разговоры с этим неизвестным ему прежде офицером ГРУ. Он знал, что Приваков работает в своем кабинете даже по воскресным дням, предпочитая тишину рабочей обстановки, отдыху на даче или с друзьями. В последнее время на МИД возлагали особые надежды по улучшению отношений с большинством стран, с которыми ранее эти отношения были прерваны. На этот раз повезло. Министр действительно был в своем кабинете. Поздоровавшись, генерал попросил своего коллегу приехать в здание Министерства обороны. — Что случилось? — насторожился Приваков. — Если министр обороны просит в воскресенье утром министра иностранных дел приехать к нему, то это не может быть дружеской беседой за чашкой чая. «У нас очень важное дело, чрезвычайное», — сказал министр обороны. «Речь идет о национальной безопасности страны. У нас возникла проблема с террористами, один из которых находится на территории Германии. Нужна ваша консультация. Нам придется срочно связаться с немцами». «Я понял», — сухо сказал министр иностранных дел. «Но приехать не могу. Меня вызывает президент. Я через несколько минут еду к нему». «Очень хорошо», — обрадовался министр обороны. «Поедем вместе. Я по дороге все расскажу. Я подъеду к вам в министерство». До назначенного террористом времени оставалось 2 минуты. Все невольно посмотрели на часы. «Какого размера капсулы?» — вдруг спросил Абуладзе. Ладынин, не знавший ответа, повернулся, ища глазами либо Зарокова, либо Лебедева. Он нашел Зарокова. Тот пожал плечами. Командующему не обязательно было знать такие подробности. «Они небольшие», — сказал Лебедев. «Сантиметров 30-35 в длину. Они сделаны из стекла?» Абуладзе спрашивал так, будто в кабинете не было столько министров и генералов. «Это непростое стекло. Оно огнеупорное и не бьющееся. Разработано по нашей технологии». «Как открываются капсулы?» Теперь уже Абуладзе игнорировал самого министра и его коллег. «Их нужно отвинтить. Их можно разбить». При очень сильном ударе, в принципе, да, но трудно. В контейнере практически было невозможно. Министр обороны с неудовольствием подумал, что пора прекратить этот хамский диалог. Такое ощущение, что кроме генерала Лебедева и самого Абуладзе в кабинете никого нет. Очевидно, также подумал и директор ФСБ, который, нахмурившись, следил за обоими говорившими. А этот самоуверенный грузин продолжал спрашивать, будто никого не замечал. Его интересовал единственный специалист среди генералов, и он обращался именно к нему. Все остальные звезды на погонах его просто не интересовали. «Опасность действительно велика?» — спросил он еще раз. — Очень. Если откроют хотя бы одну капсулу, трагедии не избежать, — честно признался Лебедев. — Никаких вариантов защиты не существует. Но погибнет и тот, кто откроет капсулу, безусловно. — Может, вы закончите свой допрос? — вмешался министр обороны. — У нас совсем нет времени. Он помнил, что они должны выехать к президенту. «Можно я буду говорить с их представителем?» — спросил вдруг Абуладзе.